Глава 18. Гибель Атлантиды. Одеширна и Сель не пострадали от первого извержения, выбросившего массы паров, грязи и камней. Пещера укрыла их от каменного дождя, а потоки воды низвергались вниз бушующими водопадами по сторонам и водяной завесой с верхней скалы. В воде недостатка не было, а в пещере хранились запасы сушеных плодов и вяленого мяса, заготовленного Аксагуамом. Но сам Аксагуам пропал бесследно. Одеширна и Сель оплакивали его гибель. Прошло несколько дней. Когда вода несколько спала, Одеширна и Сель вышли из своего убежища. Оглядевшись вокруг, они были поражены. Местность стала неузнаваемой. По сторонам пещеры еще бурлили потоки мутной воды. Громадные стволы лежали, как трупы на поле сражения. Уцелевшие деревья, лишенные листвы, с поломанными сучьями наводили уныние. Вода произвела громадные выбоины и колеи, вывернула и переместила скалы, нанесла кучи камней, ила и грязи, смешанной с пеплом. Среди поваленных деревьев и мусора виднелись вспухшие трупы животных и птиц. Земля была опустошена, обезображена и пустынна. Мертвое молчание нарушалось лишь завыванием ветра. Угрюмо и безотрадно было и небо. Солнце скрылось, и тяжелая пелена туч, пара и пепла — задернуло когда-то сияющий голубой полог неба. Атлантида потеряла все свои краски и все свое великолепие. Одеширне казалось, будто он смотрит на ужасный, обезображенный труп любимого существа. Он был потрясен, как художник и человек. Мысль о неизбежной гибели впервые вошла в его сознание, чтобы не оставлять его. Как испуганные брошенные дети, прижались они друг к другу и долго с немым ужасом смотрели на опустошенный мир. Слезы струились по щекам Сель. Одеширна заметил их и поспешил успокоить свою подругу. «Не печалься, Сель. Не все еще погибло. Что было бы с нами, если бы мы раньше сошли вниз? Тебя отняли бы от меня и увезли далеко, а меня ждала неизбежная смерть. Но теперь мы подумаем о нашем спасении. Мы проберемся в порт и посмотрим, не осталось ли там какого-нибудь парусного судна. Если нет, я сколочу плот, прикреплю парус, и мы постараемся перебраться на восточный материк. Пролив невелик, и в нем много мелких островов. Восточный материк — Африка, отделявшаяся от Атлантиды проливом. Когда-то они составляли одно целое. О мелких островах, лежавших между Атлантидой и Африканским материком, упоминается и у Платона. Верность этого упоминания нашла полное подтверждение, как и многое другое, рассказанное Платоном об Атлантиде. Ларисон. «Завтра с рассветом мы двинемся в путь. О, если бы вулкан хоть несколько дней дал нам сроку. Завтра рано утром мы отправляемся в путь». Но вулкан не дал им отсрочки. В ту же ночь, когда Сель мирно спала на разосланных шкурах, а Одеширна обдумывал план бегства, подземные силы огня вдруг опять заработали. Извержение паров было только началом. Извержение вулканов чаще всего начинается выбрасыванием паров. Иногда этим дело и кончается. Но обычно вслед за этим следует извержение расплавленных масс лавы. Ларисон. Сильный подземный толчок вдруг потряс пещеру. Большой камень оторвался от верхнего свода и ударил в плечо спящей Сель. Она вскрикнула от боли и проснулась. Одеширна подбежал к ней и быстро вынес из пещеры. При свете костра Одеширна с ужасом увидел, что плечо раздроблено. Он готов был сейчас же нести на руках свою драгоценную ношу, но это было невозможно. Вверху была отвесная стена, а внизу два бурных потока, обтекавших скалу, сливаясь, замыкали выход. Нечего было и думать перейти этот бурный поток с катящимися в нем камнями во тьме ночи, с живой ношей на руках. Одеширно положил сель на землю.